Глава 20. Меня разбирало любопытство. Зачем пришли тунеловцы? Может быть, предстоящее путешествие между мирами опаснее, чем я думал? А тунеловцы знают об этом и явились, чтобы меня предупредить. Высокие черные фигуры алхимиков из другого мира скользили над дорожкой Смоленского кладбища. Холодный осенний ветер развивал полы их длинных плащей. Лица скрывались под глубокими капюшонами. Тунеловцев сопровождал призрак городового, и я с изумлением покачал головой. В какую же поразительную историю втянула меня магия? Один из тунеловцев остановился прямо передо мной. Под капюшоном плаща фиолетовым светом сверкнули глаза. «Здравствуй, тайновидец!» — произнес он голосом, похожим на шелест осеннего дождя. Я вежливо наклонил голову. «Добрый день! У вас что-то случилось? Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Можешь!» — неожиданно согласился тунеловец. «Благодаря тебе нам выпала удивительная возможность, и мы пришли, чтобы просить тебя о помощи. Это правда, что ты открыл портал в мир, в котором нет магии?» «Я не думал, что так получится», — объяснил я. «Все, что я хотел, — это открыть магический портал в Лачангу. А теневой портал открылся сам собой». «Его открыла магия», — слегка наклонил голову тунеловец. «И это хороший знак». «Ты же знаешь, тайновидец, что мы очень много путешествовали по самым разным мирам. Ни один из них не похож на другие, но есть то, что их объединяет». «И что же это?» — заинтересовался я. «Магия», — уверенно ответил тунеловец. «Ни один мир не может существовать без магии. Как только магия исчезает, вслед за ней исчезает и сам мир. Это происходит мгновенно, как будто кто-то могущественный выключает свет в комнате, и наступает темнота». «Ты уже видел такое раньше?» — заинтересовался я. «Видел», — кивнул тунеловец. «Однажды мы попали в мир, из которого исчезла магия, и нам едва удалось спастись. Но мир, из которого пришел профессор Зимин, благополучно существует и не собирается никуда исчезать», — напомнил я. «А магии в нем нет». «Наверняка это не так», — возразил тунеловец. «Понимаешь, тайновидец, магия не обязательно разлита по всему миру. Иногда она собирается в особых местах, и этого вполне достаточно для того, чтобы весь мир существовал». «Места силы», — догадался я. «Что-то вроде этого», — кивнул тунеловец. «А иногда магия собирается в живых существах, и тогда они буквально держат мир на себе, но не дают ему исчезнуть». Тунеловец едва заметно шевельнулся, и его глаза снова сверкнули под глубоким капюшоном плаща. «Мы думаем, что мир профессора Зимина может держаться на магии огненного скакуна», — сказал он. «Это наш шанс, тайновидец. Поэтому мы и пришли сюда. Я прошу тебя, позволь одному из нас отправиться вместе с тобой в тот мир». «Вот оно что», — понял я. «Вы собираетесь продолжить поиски огненного скакуна?» «Да», — коротко кивнул тунеловец. Я заметил, что профессор Зимин с любопытством прислушивается к нашему разговору, и обратился к нему. «Что скажете, Сергей Николаевич?» Зимин удивленно пожал плечами. «Даже не знаю, что сказать. Видите ли, в моем мире живут самые обычные люди. Там нет магических существ, похожих на вас. Если вы отправитесь туда, то сразу привлечете к себе внимание». «Мы понимаем это», — кивнул тунеловец, — «и поэтому мы здесь. Если вы позволите, то один из нас воплотится в этого голема. Думаю, такой маскировки будет достаточно. «Вы хотите сыграть роль профессора Зимина в его мире?» — изумился я. «Вот именно», — кивнул Тунеловец и повернулся к профессору. «Вы не станете возражать, господин профессор?» «Вообще-то при помощи голема мы собирались убедить знакомых профессора в том, что он умер», — напомнил я. «Но ведь можно поступить по-другому», — возразил Тунеловец. «Один из нас под видом профессора вернется в его мир и будет спокойно жить там. А настоящий профессор останется здесь. Ведь вам же всегда хотелось этого, Сергей Николаевич». «Хотелось», — решительно кивнул Зимин. «И мне нравится, что голему не придется умирать». «Ни в коем случае», — заверил его Тунеловец. «Ваш двойник станет настоящим живым человеком, магическим существом. Он проживет долгую и удивительную жизнь. Так ты не против, тайновидец?» «Я-то не против», — улыбнулся я. «А вот господину Зотову это вряд ли понравится. Законы империи запрещают оживлять големов, поэтому вам нужно договариваться не со мной, а с тайной службой». Я повернулся к эксперту. «Что скажете, Леонид Францевич?» Щедрин задумчиво потер покрасневшие от холода щеки и благодушно улыбнулся. «И ситуация необычная, но уверен, что Никита Михайлович возражать не станет. Разумеется, при условии, что оживший голем навсегда исчезнет из нашего мира». «Уже поверьте мне, господин Зотов отлично понимает, что не в каждой ситуации можно применить имперские законы. Да вы отправьте ему зов и сами спросите». «Так и сделаю», — кивнул я. И тут же послал зов Никите Михайловичу. Леонид Францевич не ошибся. Зотову понравилось предложение Тунеловца. «Главное, что пожившие големы не бродили по столице», — заявил он. «А что происходит в других мирах, меня не касается. Заканчивайте свое колдовство на кладбище и приезжайте к теневому порталу. Я буду ждать вас там». «Начальник тайной службы не возражает против того, чтобы один из вас воспользовался големом», — сказал я Тунеловцу. Голем все это время стоял в стороне. На его лице застыло равнодушное, безжизненное выражение. Кажется, он даже не понимал, что речь идет о нем, и просто ждал приказаний. Один из тунеловцев подошел к нему, и мы увидели удивительное зрелище. Тунеловец дотронулся до руки голема. Сверкнула яркая фиолетовая вспышка. Я моргнул, а когда снова открыл глаза, то увидел, что тунеловца больше нет. Только пустой черный плащ упал на пожелтевшую траву. Голем вздрогнул и удивленно оглянулся. «Хорошо быть живым», — голосом профессора Зимина сказал он. «Спасибо, тайновидец. Теперь мы можем отправляться к порталу». Словно в ответ на слова голема, по голым макушкам деревьев снова хлестнул холодный осенний ветер, а с неба посыпались колючие снежинки. Я взглянул на Лизу. Ее лицо было серьезным, серые глаза потемнели. «Как бы я хотела отправиться с тобой в другой мир?» — тихо сказала она. — Но я все понимаю. — У тебя тоже будет очень важное дело, — подбодрил я ее. — Ждать меня. Это поможет мне вернуться, если что-нибудь пойдет не так. Лиза жалобно улыбнулась в ответ. — Стараешься меня успокоить? Если с тобой что-нибудь случится, мое ожидание тебе не поможет. — Это совершенно не так, — неожиданно вмешался в разговор Леонид Францевич. «Не стоит недооценивать эмпатическую магию. Иногда она способна творить настоящие чудеса. Когда-нибудь, когда у нас будет побольше времени, я расскажу вам несколько удивительных случаев, с которыми мне довелось столкнуться». «Вот видишь», — стараясь напустить на себя беззаботный вид, сказал я Лизе, — «Леонид Францевич согласен со мной. Твое ожидание обязательно поможет мне вернуться». Я буду ждать тебя, — кивнула Лиза, — и попрошу Прасковью Ивановну испечь кулебяку. Вдруг это тоже поможет? — Кулебяка Прасковья Ивановна — это аргумент, — рассмеялся я. — Чтобы снова попробовать ее, я доберусь домой из любого мира. Лиза тоже рассмеялась, и я с облегчением увидел, что в ее глазах снова появились знакомые золотистые искорки. «Кстати, Александр Васильевич, не упустите возможность познакомиться с кухней другого мира», — напомнил мне Щедрин. «Как только вернетесь, расскажете, чем там угощают». «Только если будет подходящий случай», — не стал обещать я. «Вы же понимаете, что я отправляюсь туда не для того, чтобы развлекаться». Данила Изгоев тоже подошел попрощаться и неловко протянул мне руку. «У вас удивительная жизнь, ваше сиятельство», — преодолев смущение, сказал он. «Все ученики Императорской Академии вам завидуют». «Иногда я и сам себе завидую», — усмехнулся я. «А у вас еще все впереди. Просто доверьтесь магии, и она сама сделает все остальное». Время уходило, и я решил поторопить Туниловца, но удержался. К нему подошел профессор Зимин. Смотреть на это со стороны было удивительно и странно. Два абсолютно одинаковых человека глядели в глаза друг другу. Только Туниловец был спокоен, а профессор заметно взволнован. «Я хочу поблагодарить вас за то, что мне не придется умирать», — неуверенно сказал он Туниловцу. «То есть не мне, конечно, а этому существу. В общем, я понимаю», — сочувственно улыбнувшись, кивнул Туниловец. «Мало кому хочется отвечать за чужую смерть. Вам не нужно ни о чем беспокоиться, господин профессор. Теперь вы свободны от своего старого мира. Вас ждет удивительная жизнь, и вашего двойника тоже. Уж об этом я позабочусь». «Никогда не думал, что мне придется прощаться с самим собой», — растерянно развел руками профессор. «Все мы ежедневно делаем это, Сергей Николаевич», — рассмеялся я. «Ложимся спать, а утром просыпаемся немного другими. Разница только в том, что мы этого не замечаем». «Наверное, мне можно вернуться домой?» — согласился профессор. «Я ведь вам больше не нужен». «Лучше поезжайте к нам вместе с Елизаветой Федоровной», — посоветовал я. «Скоро я вернусь, и мы все вместе отметим ваше новоселье в нашем мире». Мне показалось, что сегодня профессору Зимину не стоит оставаться одному. Наверное, каждый человек должен уметь переносить одиночество, но иногда оно становится особенно невыносимо. «Вы приглашаете меня в гости, Александр Васильевич?» — обрадовался профессор. «Приглашаю», — улыбнулся я. «И не только вас, но и всех остальных. Леонид Францевич, вас это тоже касается, имейте в виду». «Ни за что не упущу возможности угоститься кулебякой вашей кухарки», — добродушно кивнул Леонид Францевич. «Никите Михайловичу я передам приглашение лично», — решил я. «А теперь нам пора ехать. Начальник тайной службы уже ждет нас возле теневого портала. Я не хочу, чтобы он замерз и соскучился. Это плохо скажется на его настроении». «Еще одну минуту», — попросил меня профессор Зимин. Он повернулся к Туниловцу и крепко пожал ему руку. «Я желаю вам успеха в ваших поисках», — сказал профессор. «Найдите своего огненного скакуна». «Найдем», — кивнул Туниловец. «Рано или поздно это случится. А теперь прощайте». Я сел за руль своего мобиля, и Туниловец в образе профессора Зимина уселся рядом со мной. «Тебе не страшно уходить?» — спросил я его, запуская мотор. Туниловец весело улыбнулся. «Все-таки ты не до конца понимаешь нас, тайновидец. В душе мы путешественники, вечные бродяги. Да, иногда мы останавливаемся в каком-нибудь из миров, но наши путешествия никогда не прекращаются. И сейчас я рад возможности снова отправиться на поиски огненного скакуна». «Если ты его найдешь, ты сможешь сообщить об этом своим друзьям?» — поинтересовался я. «Ведь они останутся здесь?» «Конечно, смогу», — нисколько не сомневаясь, кивнул Туниловец. «Мы отлично чувствуем друг друга на любом расстоянии». «Замечательная способность», — согласился я и перевел взгляд на дорогу. Движение в столице было довольно оживленным, и мне не хотелось попасть в аварию по неосторожности. Я оказался прав. Никита Михайлович Зотов уже нетерпеливо прохаживался по дорожкам сквера рядом с императорским магическим лицеем. В этом сквере и открылся теневой портал, который вел в мир, откуда явился к нам профессор Зимин. Я впервые увидел портал своими глазами. Он был похож на дымную воронку. Она медленно вращалась, и в этом вращении было что-то завораживающее. На безопасном расстоянии от портала двое полицейских придерживали за руки арестованного. На его запястьях я заметил широкие обручи кандалов, соединенные цепью. Этот человек вслед за профессором проник к нам из другого мира вместе со своим приятелем. Но городовые быстро их поймали, когда они решили ограбить булочника. «Вот и вы!» — кивнул Зотов, подходя к нам. Он быстрым взглядом окинул голема. «Безупречная работа. Пожалуй, даже я мог бы их перепутать. Леонид Францевич не забыл свое давнее умение». «Этого голема делал Данила Изгоев», — улыбнулся я. «Господин эксперт только немного помог ему». «У парня несомненный талант», — согласился Зотов. «Хорошо, что вы попросили Леонида Францевича взять его под нашу опеку. Ну что, вы готовы отправляться?» «Готовы», — ответил я. А Туниловец только молча кивнул. «Вам придется забрать с собой арестованного», — поморщился Никита Михайлович. «Я и не хочу оставлять его здесь. Целители подлечили его, насколько смогли, а наш менталист наложил на него заклятие, стирающее память. А нам-то что с ним делать?» — удивился я. «Как только окажетесь в другом мире, просто прикажите ему заснуть, вот и все», — объяснил Зотов. «Он проспит несколько часов. А когда проснется, не будет ничего помнить о своем путешествии. Дальше пусть выпутывается сам». «Мне бы не хотелось вести его в кандалах», — заметил я. «Это вызовет подозрение». Никита Михайлович жестко усмехнулся. «Кандалы мы с него снимем. Не беспокойтесь, этот субъект не доставит вам хлопот. Он только и мечтает о том, чтобы вернуться в свой мир. Вы уверены, что сумеете закрыть портал, Александр Васильевич?» «Я надеюсь, что портал закроется». Мягко поправил я его. «А вы сами как собираетесь вернуться?» — заинтересовался Зотов. «Вы же знаете, у меня есть свой проверенный способ», — улыбнулся я. «Уверен, что в мире профессора найдется хотя бы одна дверь, и она обязательно приведет меня туда, куда нужно». «В таком случае предлагаю поторопиться», — кивнул Никита Михайлович. Мы все вместе подошли к порталу. Я покосился на задержанного. Он во все глаза глядел на медленно клубящийся магический дым. «Не глюк, значит?» Не замечая нас, пробормотал он себе под нос. «И в самом деле кружится эта чертовщина». «Вы готовы вернуться в свой мир?» — спросил я его. «Только этого и хочу, ваше благородие», — сгорбившись, ответил задержанный. Я заметил, что он уже успел научиться обращению, принятому в нашем мире. Прислушавшись к эмоциям арестанта, я не заметил в них ничего подозрительного. Он был подавлен и испуган. Думал только о том, как бы оказаться в знакомом месте, желательно подальше от нас. «Снимите с него кандалы», — сказал я полицейским. Зотов нетерпеливым кивком подтвердил мои слова. Звонко щелкнул ключ, и тяжелые кандалы упали на утоптанную дорожку сквера. «Надеюсь, у вас все получится», — сказал Зотов. Его строгое лицо словно окаменело. Туниловец в образе профессора Зимина медленно оглянулся. Он как будто хотел запомнить кусочек этого мира, прежде чем уйти из него навсегда. Затем Туниловец шагнул в портал и исчез. За ним поспешил арестант. Входя в клубящуюся дымную воронку, он нелепо пригнулся, как будто боялся не поместиться. «Никита Михайлович, вечером я жду вас в гости», — улыбнулся я. «Будем праздновать новоселье профессора в нашем мире». «Приеду», — серьезно кивнул Зотов. «Александр Васильевич, очень вас прошу, как только вернетесь в наш мир, сразу же пришлите мне зов». «Так и сделаю», — пообещал я. А затем глубоко вдохнул и тоже вошел в портал. Мы оказались в просторном помещении с двумя высокими окнами. Несмотря на размеры комнаты, здесь было довольно тесно. Вдоль стен стояли широкие шкафы с алхимической посудой и реактивами, а середину помещения занимал длинный стол. «Похоже, мы попали в лабораторию профессора», — сказал я тунеловцу. Сергей Николаевич рассказывал, что портал открылся именно здесь. Бывший арестант растерянно оглянулся. Когда он заметил банки с реактивами, в его глазах появился жадный блеск. Я почувствовал, как изменилось его настроение. «Вряд ли здесь есть то, что вы хотите найти», — сказал я ему. «Это обычная лаборатория». «Ничего», — буркнул арестант. «Мне бы только выбраться. Тощего жалко, пропал не за грош. Но уж я его помяну». «Сейчас вы пойдете с нами», — строго сказал я. «И не вздумайте бежать. Я отпущу вас, когда мы выйдем на улицу». Тунеловец тоже оглядывался неторопливо и с интересом. «По нашей легенде, эта комната должна быть мне хорошо знакома», — объяснил он. «Постараюсь запомнить, что где лежит. Смотрите-ка, а портал в самом деле исчезает». Он был прав. Медленно вращавшийся дым рассеивался, бесследно таял в воздухе. Через секунду от него осталось несколько рваных клочьев. Но вот и они исчезли. Теневой портал закрылся.